на подернутые пеплом угли. Ланселоту надоело сидеть в кресле. Он поднялся и стал прохаживаться по залу, разглядывая обветшавшие гобелены. — Ланс, скажи откровенно, тебе по-прежнему нравится наша реальность? — спросил вдруг король. — Да, Артур, мне очень нравится наша реальность. — А что тебе больше всего в ней нравится? — Ноги. — Какие ноги? — опешил король и подобрал протянутые к камину ноги. — Мои ноги. — Ты шутишь? — Вовсе не шучу. Мне нравится, что я могу прямо сейчас выйти за дверь, спуститься по лестнице и отправиться своими ногами гулять, куда вздумается. Ты пойдешь со мной? Идти и на ходу сочинять, что именно ты увидишь за поворотом? Уволь, у меня не так развито воображение. Ведь от тебя, а не меня, воспитала фея Моргана. Тогда, может быть, ты выйдешь со мной и проводишь меня хотя бы до леса. Зачем? Ну, я мог бы показать тебе терновый куст, который издали похож на единорога, а вблизи на невесту. Ты же знаешь, сэр Ланселот, что я король домосед. Не хочется мне сегодня выходить из замка, да и вообще двигаться. — Ну, тогда вот что, друг король, — сказал Ланселот, теряя терпение. — Сейчас я выйду из реальности, а завтра приду, и мы снова посидим с тобой у камина и побеседуем. Я надеюсь, что твоя хандра к тому времени пройдет. Ну, я пошел. Пока, друг король. — Позволяю тебе удалиться, сэр Ланселот, — быстро и сердито проговорил Артур. И Ланселот посвистывая удалился, оставив короля хандрить у потухшего камина. Глава вторая. Мессия был не в духе. Мессия нервничал. Он сидел в высоком кресле во главе стола заседаний, мрачно склонив прекрасное лицо, и молчал. Его правая рука, уже обработанная, лежала на столе, и пальцы ее шевелились, сжимались в горсти, разжимались, будто собирали с зеркальной поверхности стола несуществующие крошки. Над другой рукой еще продолжал трудиться маникюрщик. За ночь красивые длиннопалые руки мессии покрывались густыми рыжими волосами, почти шерстью, а ногти вырастали на 1,5 сантиметра и загибались внутрь, наподобие когтей хищной птицы. Никто из врачей не знал, что это за напасть такая, и никто не умел помочь мессии от нее избавиться. Когти и волосы на руках вождя человечества и целителя страждущих приходилось удалять к утренней программе новостей. Утро планетян начиналось с короткого выступления мессии, если бы он пренебрег этим каждодневным благословением народов. В мире разразилась бы паника. Да, мир всегда с надеждой взирал на мессию, но сам он сегодня не был доволен порученным ему миром. — Начинайте докладывать, — обратился он к членам мирового правительства. — Как там ваша саранча, Пульман? Министр сельского хозяйства Фриц Пульман откашлялся и начал. — Благодаря своевременно принятым мерам и отчасти северному ветру в бассейне Средиземного океана продвижение саранчи на север удалось существенно замедлить. — К отрядам экологистов, по вашему приказанию, мой мессия, присоединилась армия клонов, и она оказывает существенную помощь в борьбе с саранчой. Что именно делают клоны? Об этом лучше спросить генерала Чарльстона. Генерал? Генерал, клон армии Джордж Чарльстон, вытянул шею, презрительно покосился на министра сельского хозяйства и ответил коротко. Выжигают. Что выжигают? Все, мой мессия. Поля, сады, фермы, поселки и леса. Чем выжигают? Напалмом, естественно. Генерал пожал острыми старческими плечами, вздернутыми, как у геральдического орла. Пульман привстал со своего кресла. Ну, повернулся к нему мессия. Мой мессия, по поводу применения напалма у меня есть некоторые возражения. Напалм, безусловно, уничтожает саранчу, но он также губит созревающие урожаи и новые посевы. обработанные напалмом поля,